Глава 19. Прибытие в Академию. Это гигантский взрослый штормовой спрайт. Черт возьми, как мы могли столкнуться с подобной штукой на этом пути? Разве мы не должны были обнаружить его заранее? Где маги разных академий? Нам нужна их помощь. Прозвучало несколько взволнованных голосов. Давайте сначала активируем крупномасштабное формирование заклинаний защиты. Если нет, эти помощники наверняка умрут. После нескольких заклинаний все стены дирижабля были окутаны слоем молочно-белого света. Все трещины в дирижабле вспыхнули зеленым светом, после чего виноградные лозы появились из стены и заблокировали все отверстия. Ху-ху, лицо Лилина покраснело, ему было тяжело дышать. Когда гигантский штормовой спрайт заговорил раньше, все подростки почувствовали обжигающую холодную силу, навалившуюся на них. Огромная, бескрайняя и незрелая злоба. Лилину было трудно дышать. К счастью, после активации защитных заклинаний Лилин почувствовал себя намного лучше. Когда давление поднялось, в противном случае большинство учеников в зале могли бы просто умереть от удушья. «Люди, вы должны заплатить цену за свою глупость», – завывал гигантский штормовой спрайт. Когда звуковые волны проходили сквозь защитные формирования, созданные заклинаниями, молочно-белый свет барьеров вибрировал. «Могущественное существо природы, пожалуйста, успокойте свою ярость. У нас здесь есть письмо». Знакомый голос раздался неподалеку от Лилина. Это был капитан дирижабля. «Это письмо о соглашении, которое мы заключили с его величеством, королем штормовых спрайтов, который дал нам право прохода через эту область», — сказал Кирквул с полным почтением голосом. «Письмо о соглашении», — голос гигантского штормового спрайта был пропитан подозрениями, и следом раздался яростный рев: «Пендра свободен. Соглашение не имеет ко мне никакого отношения». Неудержимый рев, яростная атака, Домикан Бутра. После произнесения им заклинания, гроза снаружи стала в несколько раз жестче, чем раньше. «Черт, это самый настоящий скиталец. Я сорвал джекпот», — снова раздался голос Кирквула, но он не проявлял привычной уверенности, наоборот, в его голосе звучало сильное раздражение. «Все должны сражаться вместе». Грохот. Много ярких цветных огней непрерывно мелькало за окном, сталкиваясь с подвижной молнией. Дирижабль постепенно начал раскачиваться. Лилин слегка побледнел. Он мог только молиться о том, чтобы маги использовали свою мощь и справились с этим гигантским штормовым спрайтом, иначе он даже не смог бы убежать, так как они болтались где-то высоко в небе. Бэнк! Раздался еще один оглушительный звук, и дирижабль восстановил свою стабильность. Он ушел, это только гигантский штормовой спрайт, который только что повзрослел. Он сравним лишь с половиной силы элементального мага. Здесь нас 9, поэтому то, что он убегает, совершенно естественно. Голоса магов раздавались снаружи. Очевидно, для них все это не потребовало больших усилий, что сильно облегчило давление на учеников. Как и ожидалось, когда подростки услышали эти слова, они все закричали, громко приветствуя магов. «Ву-у-у-у! Ура нашим великим магам! Черт возьми, я думал, что мы упадем и разобьемся в фарш. Ха-ха, посмотри на этого труса. Он на самом деле наложил в штаны». Подростки издевались над неудачливым помощником, чем старались отпугнуть свой собственный страх, который крепко засел в их сердцах. Глаза Лилина осмотрели все вокруг. Когда гигантский штормовой спрайт разглагольствовал тут раньше, Джейдан уже отпустил лозы, связывающие Каливера, и, кажется, последний уже убежал. Однако Джейдан, хотя его лицо и было довольно бледным, стоял на том же месте и поддерживал вид победителя. И Чип ранее обнаружил, что у Джейдана был волшебный артефакт, который он использовал ранее. Похоже, что он был приобретен недавно, и единственный способ, которым он мог его получить, через Дратти. Кажется, после получения магического артефакта, Джейдан намеренно провоцировал Каливера. И если бы не этот инцидент, вполне вероятно, смог бы повелевать им, преуспев тем самым в своем желании, подумал Лилин. Из-за вмешательства гигантского штормового спрайта бой между Джейданом и Каливером остался неразрешенным, не придя к логическому завершению. С этого момента Каливер изо всех сил старался не появляться в том же месте, где был Джейдан. Казалось, что он боялся магического артефакта своего оппонента. Этот бой сильно повлиял на течение мыслей Лилина. Каливер уже смог активировать свою внутреннюю жизненную силу и преодолел препятствие, которое мешало ему пробиться к рыцарству. Однако перед помощником с волшебным артефактом он оказался так же слаб, как ягненок. Кажется, сила мага значительно превосходит силу рыцарей. Первоначально я думал, что должен суметь активировать внутреннюю жизненную силу. Но после того, что я увидел, раз я не смог ее активировать, тогда я сдаюсь. Я определенно должен сосредоточить все свое внимание и энергию на учебе, чтобы стать магом, размышлял Лилин. Время медленно проходило, и дирижабль, наконец, добрался до другого континента. В дополнение к инциденту с гигантским штормовым спрайтом у дирижабля было несколько встреч с другими летающими существами. Это привело Лилина к пониманию того, что трудно и опасно было перемещаться не только по морю смерти, но и по небесам над ним. К счастью, письмо о соглашении Кирквула по-прежнему было довольно эффективным перед различными крупными существами, и никаких конфликтов не было. Несколько раз дирижабль опускался к земле и оставлял на суше нескольких профессоров и помощников. Постепенно дирижабль становился все менее заполненным. Следующие 10 дней прошли спокойно. Бэнк, дирижабль приземлился, и вся гондола содрогнулась. Мы прибыли в Академию Бездонного Леса Костей. Обратите внимание на всех помощников Академии Бездонного Леса Костей. Пожалуйста, возьмите свои вещи и покиньте дирижабль в строгом порядке. Раздался голос в коридоре. Мы наконец прибыли. Лилин собрал вещи и быстро покинул крошечное пространство, в котором он был заперт в течение последнего месяца. Джейдан, Каливер, пожалуйста, проверьте наличие остальных учеников. Дорогти держал в руках черный посох с большим зеленым камнем, встроенным в его навершие. Хорошо. Джейдан и Каливер кивнули и начали проверять всех учеников. Лилин взглянул на Каливера. Со времени инцидента, произошедшего в обеденном зале, этот парень стал себя вести намного тише и часто прятался в своей комнате. Теперь, глядя на его лицо, было видно, что он выглядел мрачнее, чем раньше. Джейдан же напротив был очень оживлен, и, по некоторым слухам, он уже был принят Дорогти в качестве ученика. Ученики отличались от других помощников, поскольку их статус был выше, и они могли даже свободно получить много продвинутых знаний от своего профессора. Около дюжины людей вышли из дирижабля. Так это и есть наша академия, кажется, она находится в запустении. Лилин осмотрелся вокруг, и даже окрестности академии, казалось, пребывали в запустении. Было несколько небольших тропинок, на которых были явные следы, что они использовались раньше. В центре перекрестка был деревянный знак с несколькими сквозными отверстиями. Были указания, написанные черным цветом и направляющие в разные стороны. Земля теней и смерти, бездонные болота костей. Слова искривились, и Лилин почувствовал, как волосы на его голове встают дыбом. «Хе-хе, следуйте за мной». Дорогти нетерпеливо зашагал вперед, а его белые кости скрипели и хрустели, как будто он мог развалиться в любой момент. «Будьте осторожны, хотя помощники нашей академии периодически проводят запланированную очистку в этой области, все еще есть некоторые живые существа, а также извращенные и злые существа. Так что, если вы отстанете, я думаю, что мы, скорее всего, не сможем даже отдать должное вашему покойному телу». Дорогти смеялся, а лица помощников изменились. Они внимательно следили за Дорогти, боясь потерять его из виду. Группа постепенно пересекала бездонное болото костей. «Что это?» Лилин шел посредине группы, и вдруг перед ним мелькнуло что-то черное. Кажется, это было синее существо с рогом. «И-чип, начать сканирование». Сразу же прозвучал роботизированный голос И-чипа. «Бип, инициализация задачи, начато сканирование. Неизвестное существо с высокой энергией. Ориентировочные показатели. Сила – 3-4. Ловкость – 4-5. Живучесть – около 5. Оценка – чрезвычайно опасно. ТССС. Как бы то ни было, оно намного сильнее, чем ужасные волки, и может иметь какие-то странные трюки в рукавах. Рыцарь точно умрет, если столкнется с ним один на один». Лилин поспешно пошел вперед. На этой земле, где повсюду скрывалась опасность, кажется, что одетый в черный скелет, которого они именовали профессор Дорогти, был его единственной страховкой. Кажется, наши маленькие помощники, наконец-то, поняли опасности. Зеленое пламя в глазницах Дорогти мелькнуло, хотя его голос был равнодушным. Группа двинулась вперед, и очень скоро бесплодная земля уменьшилась, а вокруг них стал появляться лес. Очень скоро Лилин вошел под сень деревьев. Он не знал, была ли это иллюзия, но чувствовал, что солнечные лучи, спускавшиеся с неба, темнели, проникая в лес, а вокруг стелился белесый туман, испуская неприятную прохладу вокруг. Предупреждение, предупреждение, приближается мощная энергия, позиция, в воздухе. Прозвучало предупреждение от Эйчипа. Кар, раздался пронзительный звук. Черный ворон с красными крыльями устремился вниз и промчался мимо Лилина. Его острые когти направились к лицу девушки-помощницы. Бум! Шар зеленоватой жидкости ударил прямо по ворону, отчего ворон упал на землю, разбитый на части. Возник белый дым, вызывающий отвратительное чувство. Девушка мгновение стояла неподвижно, безучастно глядя на землю перед собой, а потом вдруг дико закричала. Только через несколько секунд ворон на земле исчез, не оставив не то что тела, а даже перышко, а на потревоженной земле осталось огромное пятно. Кажется, эти красноглазые вороны снова расплодились. Думаю, мне нужно будет распределить больше миссий после того, как мы вернемся, и пусть помощники очистят эту область. Ну, на что вы уставились? Идем дальше. Голос Доротти прозвучал впереди, и плачущая девушка-помощник потерла глаза, стиснула зубы и зашагала вперед. Лилин испуганно последовал за ними. После еще одного часа путешествия группа прибыла в центр бездонного леса костей. Это Лилин увидел перед собой просторную площадку. То, что предстало перед их глазами, было большим кладбищем. В самом сердце бездонного леса костей было непонятно откуда взявшееся кладбище. Это кладбище было чрезвычайно огромным, а будучи оформленным в черно-белом мраморе, казалось роскошным. Вот только оно казалось заброшенным в течение некоторого времени. На многих могилах проросли сорняки, а кое-где даже лозы каких-то растений. Изредка сверху каркали вороны, создавая ужасающую атмосферу. «Добро пожаловать в ваш дом и смерть, бездна!» — хихикнул Доротти. Но как бы Лилин на это не посмотрел, Доротти явно радовался их несчастному положению. Глава 20. Выбор наставников. В Академии Бездонного Леса Костей все имеют некое сатирическое чувство юмора. Да, они на самом деле держат свою Академию под кладбищем. Лилин покачал головой, но он чувствовал себя довольно комфортно. Поры его тела были открыты, поглощали окружающий их воздух. И чип. Какая сейчас ситуация? Бип. Создание задания. Приобретение образца окружающей среды. Анализ продолжается. Существует значительное увеличение типа энергетических частиц, которые слабо резонируют с сознанием хозяина. Они предположительно относятся к энергиям тьмы и теней. Раздался в голове голос Эйчипа. Неудивительно. Здесь происходит увеличение частиц энергии, которые, очевидно, относятся к элементам тьмы и теней. Это похоже на романы из моего предыдущего мира, где нужно находиться в области, наполненной духовной энергией, когда практикуешь методы совершенствования бессмертных. Лилин получил кое-какое представление о выбранной им академии. Пароль. В этот момент Доротти уже привел группу в центральную область кладбища, где была огромная могила. Черные мраморные камни складывались один над другим, и строение напоминало огромный черный замок. Рядом с мраморной дверью были две каменные статуи. Слева была двуглавая собака с шипами, растущими по всему телу. Справа был земляной червь с парой крыльев и острыми, как бритвы, клыками, выступающими из пасти и источающими жестокую ауру. Эти две статуи казались живыми. У них были вставлены черные драгоценные камни вместо глаз, что придавало им вид настоящих глаз. Когда Доротти подошел к статуям, земляной червь заговорил суровым голосом. При каждом открывании и закрывании пасти, окаменелость постепенно опадала на пол. «Достаточно, Джамал, ты меня не узнаешь?» На лице Доротти появилось раздраженное выражение. Сразу после того, как он заговорил, земляной червь и огромная собака захохотали. Их голоса вызвали резкий порыв ветра, который всколыхнул одеяние помощников. «Доротти, хотя мы хорошо знакомы друг с другом, правило есть правило. Обе статуи, казалось, ожили». Огромная собака лизнула свои лапы и заговорила женским голосом. «Или ты бы хотел с нами поиграть?» Земляной червь поднял свою лапу, один, и сделал вполне человеческий жест, поманив к себе. «Тогда подходи, я чувствую зуд по всему телу». «Хорошо, хорошо, позвольте мне подумать». Доротти закатил глаза. «Ох, черт возьми, я действительно должен взять голову той свиньи, которая создала это защитное заклинание, и засунуть ее голову ей же в задницу». Внезапно заорал Доротти. «Поторопись и скажи, какой пароль?» Взревела огромная собака, а из ее пасти посыпались искры. «Тайный пароль, я ненавижу вонючие кости», — тихо сказал Доротти. У Лилина скривился рот, И только с помощью невероятных волевых усилий он сумел подавить свой смех. Хотя Доротти и выглядел обычной черепушкой, Лилин был предельно уверен в том, что в настоящее время он дуется. Ха-ха, пароль верный. Земляной червь и огромная собака громко рассмеялись и позволили им пройти. Держу пари, наблюдатель, державший часы с хрустальным шаром, смеется до колик прямо сейчас. Огромная собака засмеялась, а затем вернулась к своей первоначальной каменной форме, усевшись на постаменте и снова превратившись в статую. Пучи. Кто-то из помощников, кто больше не мог сдержаться, прыснул от смеха. ГН. Зеленое пламя в глазницах Доротти внезапно вспыхнуло. Кажется, мы должны объяснить новым помощникам, что они должны уважать своих профессоров. Па. Доротти щелкнул пальцами. Ах, что это? Не подходите ко мне, не подходите. Помощник, который посмел рассмеяться, отступил на несколько шагов, упал на пол и громко завопил. Роуси, что с тобой? Помощник рядом с ним сделал шаг к нему. Нет, не подходите. Закричал Роуси, и его лицо постепенно искажалось. Увидев сцену, развернувшуюся перед их глазами, помощники почувствовали холодок, пробежавшийся по их спинам. Маги равны между собой, поэтому они могут позволить себе шутить друг с другом. Однако помощники должны всегда сохранять свое смирение. Внезапно Лилин понял кодекс поведения в мире магов. Только обладая силой, человек будет иметь статус, чтобы иметь право говорить с другими. Джейдан и Каливир также, казалось, глубоко задумались. «Поднимите его и пойдемте уже внутрь», — Доротти указал на Роусе, который все еще кричал. Оба его слуги подошли, подняли мальчика на руки и понесли. Они оба, по крайней мере, великие рыцари. Видя, как эти двое легко подняли Роусе, глаза Лилина вспыхнули. После открытия двери в могиле, все они предстали перед каменной лестницей, которая спускалась вниз. Лестница была винтовая и спускалась куда-то в темную глубину, быстро теряясь в темноте. Доротти использовал свой посох, чтобы постучать им по полу. Донг, донг. Голубые огни начали загораться один за другим, освещая пролеты лестницы. Помимо цвета, он походил на древний замок средневековых времен. Про себя воскликнул Лилин и ступил на лестницу Академии Бездонного Леса Костей. Лилин не знал, как долго он шел по освещенной голубым пламенем лестнице, но ему казалось, что прошло уже более 20 минут. Такой огромный. Площадь этого подземелья намного больше площади кладбища наверху, и даже не в несколько раз. Это уже похоже на подземное царство. Лилин раздумывал в молчании. Наша Академия Бездонного Леса Костей была построена в Григорианском 324 году, и с тех пор прошла почти 1000 лет. Что касается основателя нашей Академии, то это Мерлин Фалик Древелик. Доротти вышагивал впереди и иногда давал им кое-какие пояснения. Дверь, из которой вы все пришли раньше, главная дверь. Но кроме нее в Академии есть еще много выходов. Когда вы станете полноценным магом, вы сможете выбрать любую пустующую могилу для своего личного пользования. Продолжал объяснять Доротти. Но губы Лилина не прекращали подергиваться. Наша цель становления магами превратилась в цель получить свою собственную могилу. Как восхитительно. Однако с того момента, как появился первый неудачливый паренек, которому пришлось стать назидательным примером для остальных, Лилин только и осмеливался посмеиваться в глубине своего сердца, не рискуя произносить этого вслух. Наша Академия Бездонного Леса Костей разделена на несколько больших областей. Общежития, классные комнаты, лаборатории, садоводческие зоны, торговый район, площадь задания и т.д. Что касается их точного местоположения, кто-нибудь проинструктирует вас об этом позже. Пока вы все должны следовать за мной, чтобы зарегистрироваться в административном районе, а затем мы приступим к выбору ваших профессоров. Доротти подошел к двери, ведущей в одну из больших комнат, и указал на стальную табличку на ней. Это административная область, однако я считаю, что никто из вас не захочет попадать сюда в будущем. Увидев символы на двери, которые временами то казались словами, то просто какими-то узорами, Лилин, наконец, признал, что ни одна из букв не была похожа на то, что раньше видел он, или приятель, чье тело он занял. Ой, я забыл, что вы, ребята, не знаете древнего языка Байрона. Доротти постучал себя по голове. Не беспокойтесь, это одна из основ заклинаний, так что в будущем вы будете изучать этот язык. Доротти, да, войдите. Изнутри раздался старческий голос, и стальные двери стали автоматически открываться. Стальная рука открыла замок на двери и саму дверь, и даже поманила их внутрь. Лилин последовал за Дорогти и понял, что эта комната была очень большой. Старик с белой бородой и красными бровями сидел за широким черным офисным столом. Он что-то царапал своим пером, а рядом с ним лежала стопка пергамента. За ним было множество книжных полок высотой более 10 метров, на них в полнейшем беспорядке лежали пергаменты и хрустальные шары. Все здесь очень сильно напоминало библиотеку. «Вы опаздываете». Старик вставил перо в держатель, а его морщинистое лицо мягко улыбнулось. «Мы встретились с некоторыми неприятностями на своем пути, блуждающим гигантским штормовым спрайтом, поэтому дирижабль был немного поврежден и, следовательно, произошла задержка во времени», — объяснил Дорогти. Старик сказал: «Это действительно плохо». А затем он посмотрел на помощников позади Дорогти, и его яркие глаза довольно сверкнули. Он просмотрел помощников, прежде чем наконец не остановил свой взгляд на Джейдане. «Похоже, ты вознагражден этой поездкой». «Конечно», — Дорогти позвал. «Джейдан, иди сюда». Он потянул Джейдана к себе поближе. «Я уже заключил с ним контракт. Он теперь мой личный ученик. Поторопись и урегулируй с ним все необходимые процедуры». Дорогти достал откуда-то черный тяжелый мешок и передал его старику. «ХММ, пятый класс, не так уж и плохо». Старик достал предмет, похожий на пару очков с золотой нитью вокруг обода, и поместил их себе на нос. «Определенно, Милда этот подонок, он на самом деле осмелился мне толкнуть такую неприятную вещицу. Ха-ха, теперь я хочу, чтобы он как следует рассердился», — громко и сердито проговорил Дорогти. «Итак, приступим. Джейдан, вы готовы стать личным учеником Дорогти?» — спросил старик. «Я согласен». Джейдан посмотрел на Дорогти и согласился вполголоса. «Хорошо». Старик взял лист пергамента и что-то написал на нем, затем вручил Джейдану черный мешок. «Это твой, держи крепко. На этом процедура окончена, я научил его некоторым методам медитации, и сейчас мне срочно нужно вернуться к своим экспериментам. Достаточно сложно найти вдохновение на этом пути, к тому же у меня не было никаких ингредиентов. Знаешь ли ты, как сильно я страдал?» Дорогти издал пронзительный возглас и потянул Джейдана за собой, быстро покидая комнату. «Хорошо, задача мистера Дорогти завершена. Дальше я озвучу те вещи, которые вы, ребята, должны запомнить». Старик постучал по столу и, убедившись, что внимание послушников сосредоточено на нем, удовлетворенно сказал: «Поскольку все вы уже передали гонорары и достигли критериев для подписания контракта, вы все теперь являетесь помощниками нашей Академии Бездонного Леса Костей. Прямо сейчас вы начнете с выбора своих профессоров-наставников. Существует два метода выбора наставника. Первое – это выбрать, разместив свое имя внутри хрустального шара, и мое сокровище само выберет для вас ваших профессоров. Этот метод абсолютно бесплатный». «Извините, что еще за ваше сокровище?» – трусливо спросил один из помощников. «О!» – старик рассмеялся, и вдруг на столе появился черный питон. «Это мой волшебный фамильяр, Спотти. Он не признает никого из вас, поэтому я считаю, что это лучший выбор. Другие вопросы? Больше нет». При виде большого питона помощник быстро отступил назад. «Существует также другой метод, который позволит помощникам выбрать своих профессоров-наставников. Здесь у меня есть список, содержащий краткие данные по различным профессорам и их требования. Все зависит от вашего выбора. Конечно, если вы выберете этот метод, вам понадобится магический кристалл в качестве оплаты. Неважно, какой метод вы выберете, но как только вы решите насчет своего наставника, вы уже никогда не сможете изменить свой выбор», — сказал старик. «Вперед, я назову ваши имена, вы будете выходить вперед и говорить мне, каков ваш выбор. 1. Убейте меня, не представляю, где у червей лапы, но перевожу, как есть». Глава 21. Крофт. После того, как старик закончил говорить, помощники были немного взволнованы. «Что теперь, как мы должны выбирать?» — с беспокойством спросил Бейрут. «Платить определенно лучше, чем не платить. Это здравый смысл. А у вас что, еще есть лишние магические кристаллы?» — озадаченно спросил Лилин. «Ну, у меня все еще есть один магический кристалл. Моя семья принесла в жертву 1000 солдат, чтобы получить всего 2 магических кристалла», — Бейрут ответил немного неохотно. Лилин был поражен, он не мог не положить руку на свой карман. «Значение магических кристаллов значительно выше, чем я ожидал. Когда я вымогал их у Арина в прошлом, Мне действительно повезло. Хотя это не совсем так. Чернобыльские острова известны также как бесплодные острова. Магические кристаллы там встречаются крайне редко, отчего их ценность там значительно выше, чем здесь. Этот вопрос ты можешь решить только сам, сказал Бейруту Лилин. Итак, сначала Рейнар, сказал старик, что ты выбираешь? Я, у меня нет больше волшебных кристаллов. Я могу купить эту услугу в кредит, я помощник четвертого класса. Рейнар покраснел. Неплохая способность, жаль, но правило есть правило. Старик покачал головой. Когда он указал на хрустальный шар, стоящий на столе, имя Рейнара появилось внутри, наряду со многими другими незнакомыми именами, мерцающими, когда они иногда проявлялись. В какой-то момент питон Спотти выплюнул листочек бумаги, который приклеился к шару, и слова, наконец, перестали мерцать и остановились. «Рейнар, твой наставник, Гафрин, возьми это, здесь набор мантии и ученические значки, хрустальный шар, который содержит элементарную технику медитации, номер твоей комнаты и ключи от нее тоже там». Старик передал Рейнару черный мешок и щелкнул пальцами. «Банк, в комнате появился черный шар, который поплыл по воздуху. Следуй за этим теневым рабом, он приведет тебя туда, где сейчас твой наставник». Старик сделал жест, отпуская его, и Рейнар беспомощно последовал за черным шаром. Следующий, Роуси, был вызван тот, кто смеялся над Доротти раньше, Роуси. Хотя его цвет лица немного восстановился, на нем все еще был холодный пот. «Ой, что я вижу, гексагон кошмаров, какой жалкий человек, ты будешь страдать на протяжении всего следующего месяца, а вы не могли бы снять этот гексагон?» — раздался голос Роуси. «Конечно же, 100 волшебных кристаллов, и никакого кредита не дам». Старик согласился. Роуси покачал головой и достал из кармана один магический кристалл. «Я хочу выбрать своего наставника». «Эх». Старик принял магический кристалл и передал Роуси справочник, похожий на словарь. «Наставники, которые готовы принять учеников, все там. Не торопись и выбирай как следует». Бэнк. На столе появились песочные часы, в которых стал медленно сыпаться песок. «Я забыл упомянуть об этом раньше. Волшебный кристалл допускает только один поворот песочных часов. Если ты превысишь это время, то должен будешь заплатить еще один кристалл», — усмехнулся старик. Роуси сглотнул и, поглядывая на падающий без остановок песок, стал торопливо перелистывать страницы. «Эти песочные часы выглядят так, как будто отмеряют время около 5 минут. Этого недостаточно, чтобы внимательно все прочитать». Зрачки Лилина сузились. Время вышло. После этих слов сборник профессоров автоматически захлопнулся с характерным щелчком. «Ну что, ты выбрал, или хочешь посмотреть еще раз?» — спросил старик. «Я решил, я выбираю наставника Вивиан». Роуси глубоко вздохнул. «Возьми свои вещи и следуй за рабом». Старик передал ему черный мешок, идентичный тому, который был раньше, Роусию, и вызвал другого теневого раба. Роуси смиренно поклонился и последовал за плавающим в воздухе рабом за большие двери. Далее, Каливер. Старик продолжал вызывать помощников. Лилин же внимательно осмотрел того, кто теперь поднялся. Каливер выглядел довольно обеспеченным, потому что, заплатив 3 магических кристалла, он просмотрел сборник, прежде чем сделать выбор. Что касается Бейрута, то он не заплатил 1 магический кристалл, а потому его наставник был выбран случайным образом, так что сложно было сказать, хороший или плохой был этот выбор. Следующий. Лилин. Старик назвал имя Лилина. Тот глубоко вздохнул и вышел вперед. «Я выберу сам». Лилин протянул волшебный кристалл старику. «Ты знаешь правила», — огрызнулся старик. Песочные часы перевернулись, и время потекло. Справочник был довольно тяжелым, и материал, кажется, был высокого качества. Лилин поспешно стал листать страницы, беспрерывно просматривая информацию на пергаментных листах. «Это язык Чернобыльских островов. Похоже, он был специально подготовлен для нас, помощников из этой области. И чип, запиши и проанализируй информацию. Наставник Лестер, департамент душ, специализируется на трансформации, неврологии и составе излучения. Возможно предоставление информации по 3 темам бесплатно. Требования. Помощник должен помогать в эксперименте каждый месяц и не может отказаться по любой из причин. Наставник Доротти, департамент теней, специализируется на анатомии, преобразовании энергии и некромантии. Требования. Помощники должны платить 1 магический кристалл в месяц и в то же время сотрудничать в проведении с экспериментами. Наставник Крофт, департамент зельеварения, специализируется на медицине, траволечении и нейтрализации энергии. Возможность предоставления информации по одной теме бесплатно. Требования. Помощники должны всегда помогать в очистке экспериментальной лаборатории, подготовке и обработке различных трав, а также помогать магу в составлении травяных смесей, при условии, что они не причинят вреда помощникам. Наставник Эстель, департамент проклятий, специализируется на проклятиях, анализе анатомии человека и исследованиях души. Возможность предоставления информации по 5 темам бесплатно. Категория выбирается помощниками, также возможно самостоятельное ведение исследований в любой момент времени. Требования. Сотрудничество в одном из экспериментов. Единственном. Страницы переворачивались с легким шорохом. К тому времени, как упала последняя песчинка, Лилину удалось перелистнуть и последнюю страницу. Скорость твоего запоминания неплоха. Это может быть полезным в твоих будущих исследованиях. Ну так что, кого выберешь? Улыбнулся старик и спросил. Лилин закрыл глаза. И чип. Сортируй данные. Бип. Данные в порядке. Присутствует информация о 52 наставниках. В процессе отбора привлекательных условий. Цвет лица Лилина немного потемнел. Информация в скобках для наставника Крафта меня немного насторожила. Похоже, что эксперименты магов довольно опасны и фактически могут поставить под угрозу безопасность помощников. Крафт экспериментирует со смешением трав, но что же тогда касается остальных, которые экспериментируют с тенями и некромантией? Неудивительно, что так легко встречаются указания о бесплатной информации, если обратить внимание на требования. Фактически, заманивая студентов бесплатной информацией, они могут заставить их сотрудничать в проведении экспериментов. Хотя они могут и не иметь каких-то побочных эффектов, все закончится, как только они закончат. И чип проведи процесс фильтрации с соблюдением следующих условий, чтобы они соответствовали моим текущим обстоятельствам. Бип. В глазах Лилина вспыхнул свет и перед взглядом появился светло-голубой экран. Более половины информации наставников было опущено, оставив лишь незначительное количество вариантов, в том числе Дротти. Наставник Дротти, департамент теней, специализируется на анатомии, преобразовании энергии и некромантии. Требования. Помощники должны платить один магический кристалл в месяц и в то же время сотрудничать в проведении с экспериментами. Наставник Крофт, департамент зельеварения, специализируется на медицине, траволечении и нейтрализации энергии. Возможность предоставления информации по одной теме бесплатно. Требования. Помощники должны всегда помогать в очистке экспериментальной лаборатории, подготовке и обработке различных трав, а также помогать магу в составлении травяных смесей, при условии, что они не причинят вреда помощникам. Кажется, что отношение Дротти к помощникам среди наставников не самое плохое. Если нет, то он вряд ли отправился бы за новой партией помощников. Лилин задумался. Жаль, что моих магических кристаллов недостаточно для него. К тому же у него есть Джейдан. Боюсь, мне не достанется и толики его внимания. Кроме того, наставники департамента теней требуют, чтобы помощники сотрудничали со своими экспериментами и не гарантируют безопасности помощников. Это самое настоящее мошенничество. Лилин беспомощно пропустил наставников теневого отдела. Остается только этот наставник алхимии. С исключительными уникальными преимуществами, которые мне дает мой ичип, я определенно смогу использовать алхимию, чтобы заработать денег и на них покупать знания, связанные с элементами тьмы. Хотя он потратил какое-то время на размышления, для остальных все выглядело так, словно он закрыл глаза, а выбор сделал сразу после открытия. «Я выбираю наставника Крафта». «Алхимия?» Старик был немного удивлен. «Ты хочешь стать алхимиком? Вложенные усилия и ресурсы чрезвычайно велики. Ты точно не хочешь изменить свой выбор? Думаю, Дротти тебе подходит». «Благодарю вас, сэр». Лилин искренне поклонился. «Алхимия для меня является хобби. К тому же я получил некоторые знания в этой области ранее. Смертные воспринимают мир алхимии иначе, чем мир магов». Старик покачал головой, но заметив решительный взгляд Лилина, он не мог не воскликнуть. «Раз уж ты решил, да будет так». Сказав это, он нацарапал что-то на пергаменте. «Вот твои вещи, следуй за теневым рабом туда, где находится Крофт». Старик протянул Лилину его мешок. Лилин глубоко поклонился и даже кивнул оставшимся помощникам, прежде чем пройти через большую дверь. Шарик черного цвета плыл впереди, иногда крутясь в воздухе. Его скорость была не слишком высокой, а с телом Лилина, которая достигла пика подготовленного рыцаря. Он легко следовал за ним. Время от времени на пути встречались помощники, которые смотрели на Лиелина с изумлением. Лиелин проследовал за теневым рабом и прошел через несколько коридоров, два больших зала и сад. Затем он остановился перед областью, предназначенной для экспериментальных лабораторий. Теневой раб стал полупрозрачным и немедленно прошел через дверь, оставив Лиелина снаружи. Лиелин молчал, но не посмел постучать в дверь. Поэтому он просто терпеливо ждал снаружи. «Лиелин, да, войди, да». Лиелин толкнул дверь в экспериментальную лабораторию. Сладкий и пряный аромат заполнял помещение лаборатории, смешиваясь с запахом ядовитых паров и жидкостей, из-за чего Лиелин нахмурил брови. Огромный стол занимал почти половину лаборатории, и на нем были разные пробирки, колбы, стаканы, а также некоторые другие предметы, которые Лиелин не мог идентифицировать. Это заставило Лиелина вспомнить его предыдущую жизнь. Перед лабораторным столом стоял беловолосый мужчина средних лет, облаченный в белые одежды. Его воротник был вышит золотыми узорами, а его глаза испускали золотой свет, как два золотистых драгоценных камня. «Я, Крофт, и я слушал детали от теневого раба. Итак, Лиелин, ты готов стать моим учеником?» Мужчина средних лет взял пробирку в руки и торжественно проговорил. Глава 22. Техника медитации. «Я готов», – поспешно ответил Лиелин. «Это хорошо. Поскольку это соглашение одобрено школой, я приму тебя как своего ученика». Мужчина погладил свою бороду. «Хотя содержание этой комнаты довольно обыденное, его будет достаточно, чтобы позволить тебе пройти инициацию». Крофт осмотрел экзаменационную комнату. «По крайней мере тут достаточно тихо, и нас не потревожит». «Какая инициация?» У Лиелина появились некоторые смутные сомнения. «Инициирование мага», — ответил Крофт. «Скажи мне, Лиелин, что для тебя значит быть магом?» «Таинственный человек, способный вызывать гром и бури, манипулировать пламенем и другими силами природы». Лиелин сказал определение, которое он услышал еще на Чернобыльских островах. «Хех, однако это немного», — прокомментировал Крофт. «Маг — это титул, который мы даем людям, наделенным властью, с древних времен. Маги изучают принципы контроля и манипулирования энергии внутри себя. Они никогда не останавливаются в своем стремлении к познанию и истине». Крофт стал объяснять Лиелину, что на самом деле представляют из себя маги. «Значит, термин «маг» на самом деле не ограничивается только людьми». Лиелин начал лучше понимать смысл. «Именно так. Другие виды, будь то полулюди или же другие разумные существа, могут также быть магами. Существуют, например, маги морских племен или даже драконьи маги», — сказал Крофт. «Хорошо, теперь начнем обряд. Не бойся, это очень просто». Хлопок. Пол вокруг Крофта стал размягчаться и деформироваться под действием какого-то заклинания, а странная энергия стала распространяться за пределы складывающейся формации. Все вокруг потемнело, и только пламя, которое появилось в центре этого формирования, освещало окружающее пространство. «Прямо сейчас протяни мне свою руку». Лиелин послушно протянул руку, и большая ладонь крепко сжала ее. «Продолжая обряды древних времен, теперь я буду вести тебя, Лиелин Ферлие, по пути мага. Повторяй за мной, клянусь, я всегда буду преследовать истину». Крофт использовал незнакомый язык, но Лиелин его полностью понимал, а его рот послушно повторял слова клятвы. «Клянусь, я всегда буду преследовать истину». Он слышал себя словно со стороны. Это был голос 13 или 14-летнего юноши, в нем все еще слышалась незрелость. «Я клянусь, что без разрешения моего наставника не буду раскрывать никому какую-либо информацию, которую передаст мне мой наставник». Крофт продолжал говорить, а Лиелин повторял за ним слова клятвы. Эти два голоса очень скоро превратились в один. В центре образованной ранее формации внезапно ярко вспыхнуло пламя и потухло. «Поздравляю с формальным становлением помощником». После проведения обряда Крофт поздравил Лиелина. Тот взглянул на свои руки. После таинственного обряда ему казалось, что он видел мир в другом свете, но в то же время он не мог определить разницу. «Обнаружена аномалия в мозговых волнах хозяина», — раздался голос Ичипа. «Похоже, что появились изменения в духовной силе, но у меня нет дополнительной информации об этом, поэтому я могу только отложить этот вопрос для его решения в будущем», — беспомощно подумал Лиелин. «Тебе уже была выдана техника медитации, заключенная в хрустальном шаре, правильно, займись ею, когда придешь к себе. Ты уже можешь поглотить заключенную в нем информацию. Завтра придешь сюда в 6 утра. Теперь можешь быть свободен. Не броди вокруг. предупредил Крофт. «Я сделаю так, как вы сказали, наставник». Лилин поклонился, а затем покинул экспериментальную лабораторию. «К счастью, я это предвидел. В противном случае я даже не знал бы, где расположены общежития». Ранее, когда он следовал за теневым рабом, Лилин уже приказал Ичипу заняться составлением карты по известным областям. Теперь была завершена небольшая ее часть, и он знал места, которые проходил ранее. Области, принадлежащие магам, были весьма опасны, и Лилин не хотел пострадать от какого-либо побочного эффекта их заклинаний или экспериментов. Подойдя к общежитиям, Лилин вынул из мешка, данного ему стариком, ключи. Это был тяжелый медный ключ, и он был обозначен как 783. Прямо сейчас в общежитиях было довольно холодно и пусто. Лилин шел по пустым коридорам, и его волосы вставали дыбом, когда он слышал эхо своих собственных шагов. Следуя нумерации комнат, он нашел свою. Здесь Лилин вставил ключ в замочную скважину, и после поворота раздался глухой щелчок. Когда открылась большая дверь, в темной комнате автоматически зажглось пламя. Они используют принципы магии, чтобы создать такую систему, подобную звуковой активации. Лилин положил свои вещи и осмотрел комнату, в которой ему предстояло прожить несколько лет. Общежитие немного напоминало маленькие квартирки, в каждой из которых были перегородки, разделяя отведенные покои на спальню, гостиную и уборную. Это было автономное жилое помещение, а на кровати даже было новое одеяло. Все выглядело правильно и аккуратно. «Окружающая меня среда не так уж и плоха». Лилин сел на кровати и достал из мешка то, что было выдано Академией. Так, набор мантий помощника. И Чип обнаружил, что на них наложено несколько заклинаний, а защита сопоставима с некоторыми кожаными доспехами, сделанными из отличного материала. Лилин тут же переоделся в одну из мантий и приколол на грудь значок. Теперь он выглядел точно так же, как и одетые в серые робы помощники, которых он видел сегодня. В первую очередь Лилин сделал уборку в комнате и распаковал свои вещи. Когда он вышел в коридор, двери комнаты рядом с ним открылись, и оттуда вышел черноволосый помощник. «Привет, ты новый помощник?» «Я, Билл». «Здравствуй, я, Лилин, и я приехал только сегодня», — ответил Лилин. У него все еще были некоторые вопросы. «Прости, ты не подскажешь, как мне добраться до обеденного зала?» Услышав вопрос Лилина, выражение лица Билла изменилось, словно он только и ждал этого вопроса. «Уже довольно поздно, и я сам планировал туда пойти. Хочешь пойти вместе? Я не мог бы просить о большем». Лилин мягко улыбнулся и закрыл дверь. «Столовая находится на третьем уровне, под землей, и там все бесплатно. Конечно, ты можешь раскошелиться и попросить приготовить какое-то особенное блюдо, которое хочешь съесть». По пути Билл продолжал кое-что ему объяснять. «Я из королевства Пулфилд, а ты – Чернобыльские острова. О, небо, это же так далеко. Ты определенно истрадался на этом пути, а?» Билл болтал без умолку, что было Лилину только на руку, так как он сумел выяснить у него кое-какую информацию. Билл был таким же, как и он, новым помощником, и прибыл сюда только на 5 дней раньше Лилина. Что касается всей Академии Бездонного Леса Костей, то в ней насчитывалось около 100 профессоров, а помощников было более 1000. «О, кстати, кто твой наставник?» – спросил Билл. «Крофт, профессор алхимии», – ответил Лилин. «Алхимия, ты поразителен». Билл, кажется, испугался. «Неужели так тяжело изучать алхимию?» Лилин немного заволновался. «Дело не только в том, что это сложно. Изучение алхимии требует огромного количества ресурсов и ингредиентов. Люди, которые не происходят из богатых семей, редко выбирают это. Тем не менее, алхимики, как правило, зарабатывают много денег после того, как будут сертифицированы». Билл с сожалением посмотрел на Лилина. «Ты, должно быть, был обманут тем противным стариком во время выбора наставника, а затем еще и его питоном Спотти». «Ой, правда?» Лилин потер нос. «Хорошо, мы добрались до столовой. Бери все, что хочешь съесть». Столовая была чрезвычайно экстравагантной, а еда была более вкусной, чем то, чем их кормили на дирижабле. Каждый, кто сидел здесь, также был помощником, и здесь не было никаких признаков магов. После обеда Лилин простился с Биллом, а затем вернулся в свою комнату. Он сел на кровать с хрустальным шаром в руках. «Наконец-то я могу начать практиковаться как маг». Лилин погладил хрустальный шар, его глаза потускнели, а ноздри затрепетали. «Был обнаружен интерфейс данных, начать передачу или нет?» — раздался голос Ичипа. «Начинай». После приказа, Лилин почувствовал, как острая боль проникла в его мозг, словно кто-то стал наполнять его свинцом. Это Лилин схватился за голову и обнаружил, что в его сознании появилось много изображений и слов, а первая строчка была такой: «Техника элементарной медитации». Эта информация появилась из ниоткуда и была прочно зафиксирована в сознании Лилина. Через некоторое время он наконец оправился от ужасной боли, но все еще чувствовал себя разбито. И чип, дефрагментируй данные для техники элементарной медитации. Бип. Задача установлена. Начинаю дефрагментацию. Синий интерфейс начал мерцать перед глазами Лилина. Бип. Данные были дефрагментированы. 21.3% разной информации было удалено. Начать передачу. Передавай. Приказал Лилин. При непрерывной передаче информации от ИЧИПа, Лилин начал усваивать технику элементарной медитации для помощников. Техника элементарной медитации, как следует из названия, представляла собой специальные методы медитации, которые выдавались помощникам и являлись самыми основными методами. После многолетней модификации они уже достигли почти идеальной системы, а содержание элементарных техник медитации из разных академий не сильно отличалось. Если говорить более конкретно, то они были похожи на методы визуализации из его предыдущего мира. Помощник рисует руны в своем сознании, чтобы увеличить свою духовную силу, а когда они набирают больше подобных рун, их духовная сила увеличивается. Каждый маг записывает все точные детали и процессы с целью самосовершенствования. Что касается помощников, они разделили эту практику на три уровня. Помощник 1-го уровня, помощник 2-го уровня и помощник 3-го уровня. Что касается разделения между уровнями, то, видимо, это зависело от прогресса в освоении техники элементарной медитации. Когда у кого-то появляется возможность медитировать с 8 рунами одновременно, он проходит по критериям для помощника 1-го уровня. Медитация с 24 рунами открывает путь к помощнику 2-го уровня. Что касается 3-го уровня, то там, судя по всему, были другие условия. Что касается прогресса медитации, то он был очень тесно связан со способностями будущего мага. Что касается практики медитации, превосходство помощника 5-го класса сразу бросается в глаза. Они могут стать помощниками 1-го уровня всего за 5-6 дней. Неудивительно, что Джейдан, который был обычным человеком перед посадкой на дирижабль, смог использовать магический артефакт всего через полмесяца пути. Что касается помощника 4-го класса, то время, необходимое для того, чтобы он мог стать помощником 1-го уровня, составляет приблизительно 15-20 дней. Помощникам 3-го класса потребуется месяц. Помощникам 2-го класса на это понадобится полгода, а помощника 1-го класса понадобится несколько лет. Эта трудность в продвижении будет только возрастать при восхождении помощника на 2-й уровень, а тем более, на 3-й. Поэтому понятно, почему профессора предпочитают брать в ученики помощников с высокими способностями. В конце концов, кто-то может получить в ученики полноценного мага в течение дюжины лет, приложив к его воспитанию минимум усилий. Неизвестный файл был создан на основе данных техники элементарной медитации. Проанализировать его ли нет, и чип запросил разрешение. Начать анализ. В процессе анализа. Прогресс. 0.11% и чип показал текущее состояние процесса. Этот хрустальный шар, кажется, вводит информацию непосредственно в мозг помощника, но метод слишком грубый, и ему все равно, запоминаешь ли ты его полностью, или нет. Но и чип способен дефрагментировать данные и хранить их непосредственно в банке памяти, и даже может помочь проанализировать весь процесс. Лилин равнодушно сравнивал различия между ними. Глава 23. В пределах Академии. Тик-так, тик-так, стрелки бронзовых часов в комнате продолжали бежать вперед. Прошел еще один час. Первая руна разума проанализирована. Начинать передачу или нет? Спросил ИЧИП. Наконец-то она была проанализирована. Начинай передачу. В то время, пока ИЧИП занимался анализом, Лилин изучал схемы техники медитации, но это было бесполезно. Руна разума появилась перед ним в трехмерном изображении. Она состояла из сложнейших узоров, здесь не было места для ошибки. Чтобы изобразить это изображение в форме книги, не только автору необходимо было иметь выдающиеся склонности к изобразительному искусству, но и навыки читателя подвергались довольно серьезному испытанию. Лилин подсчитал, что обычному помощнику его класса нужно потратить много дней, чтобы даже начать понимать первую руну разума, не говоря уже о том, чтобы начать выстраивать ее в своем сознании. Однако с его и чипом это было осуществлено в течение нескольких часов. Этот темп вполне может быть сопоставим с помощником 4-го или 5-го класса, подсчитал Лилин. После передачи от Ичипа, Лилин уже полностью постиг структуру первой руны разума. Она была в форме А, только без горизонтальной линии посредине, и была заполнена узорами и спиралями, усиливая головокружение тем сильнее, чем дольше смотришь на нее. Чтобы начать медитацию, я должен сначала успокоиться и представить себе спокойную гладь озера. Лилин медленно закрыл глаза. В тускло освещенной комнате юноша сидел, скрестив ноги и закрыв глаза, как будто находился в глубокой дреме. По прошествии неизвестного времени вокруг молодого человека появилось несколько огоньков. Они вошли в его тело и почти сразу исчезли. Веки Лилина затрепетали, и он открыл глаза. Это так утомительно. Похоже, что техника медитации и техника дыхания рыцаря одинаковы. Есть ограничения по времени. Ичип, проверь состояние моего тела. Бип. Сканирование тела хозяина. Мозговые клетки хозяина были стимулированы, а все клетки в теле в целом увеличили свою активность. Бип. Сила хозяина увеличилась на 0,05. Ох, техника медитация, в этом нет сомнений, действительно создана для совершенствования магов. Я чувствую, что ключевая цель этой техники медитации – увеличить духовную силу, а увеличение жизненной силы – это лишь дополнительное преимущество. Духовная сила влияет на мою статистику. После практики медитации моя жизненная сила действительно начала повышаться, несмотря на достигнутый ранее предел. Эмоции Лилина были сложными, но в целом его сердце переполняла неописуемая радость. Согласно полученным данным, сон сразу после медитации обеспечит самые лучшие эффекты. Лилин снял верхнюю одежду, улегся на кровать и провалился в глубокий сон. Бип, тревога, тревога. Голос Ичипа вырвал Лилина из его сна. Уже пришло время вставать. Когда ставишь будильник, время действительно бежит очень быстро. Лилин лениво потянулся и увидел, что часы показывают время, 5:30. Мне лучше поторопиться и привести себя в порядок. Мне ведь еще надо успеть к наставнику Крафту. Лилин быстро вымылся, пошел в столовую и съел на завтрак хлеб, а затем устремился в экспериментальную лабораторию, в которой он был вчера. «Доброе утро, сэр», – поздоровался Лилин. Он заметил девушку-помощника рядом с черноволосым Крафтом. У нее были прекрасные изгибы тела, она выглядела красиво и казалась еще одним учеником профессора. «Хаэм, ты пытался использовать технику медитации?» – Крофт спросил, нахмурив брови. «Как ты себя чувствуешь? У меня болела голова, и я чувствовал сильное головокружение. Это обычные последствия от передачи информации от кристалла памяти. Тебе просто нужно больше отдыхать в этот период», – сказал Крофт. «Пойдем, позволь представить тебя. Это Бикки, мой другой ученик. Это Лилин, новый помощник со вчерашнего дня. Привет», – Бикки поклонилась, приветствуя его и вызывая благоприятное впечатление. «Привет», – Лилин положил правую руку себе на грудь, когда кланялся, тем самым демонстрируя свое благородное происхождение. «Бикки, твой старший, помимо нее у тебя есть еще один старший, по имени Мерлин. Его таланты и навыки просто превосходны», — сказал Лилину Крофт. Мерлин был назван гениальным зельеваром, который рождается раз в столетие и считается самым вероятным преемником нашего наставника, — добавила Бикки. «Ха-ха, в самом деле, Мерлин проявляет выдающийся талант в зельеварении. Если ты чего-то не поймешь, то всегда можешь обратиться к нему за помощью». Как только он начал говорить про Мерлина, лицо Крафта озарила улыбка, и он выглядел, кажется, очень довольным своим учеником. «Итак, Лилин, ты ознакомился с моими требованиями? Я видел их при рассмотрении профессоров во время выбора наставника», — кивнул Лилин. «Хорошо, с этого момента ты должен каждый день приходить сюда и помогать в уборке, но ты можешь слушать бесплатные уроки во время перерывов. Что касается того, что ты можешь узнать от меня, то я рекомендую тебе воспользоваться этой возможностью после того, как ты закончишь изучение основ», — сообщил ему Крофт. «Спасибо, сэр», — Лилин поспешно поклонился. Прямо сейчас он практически ничего не знал о мире магов, поэтому, даже если бы Крофт сказал ему выбрать тему, он не знал, о чем лучше будет спросить. Было бы намного правильнее сделать выбор и спросить его позднее, чтобы суметь извлечь максимальную выгоду. «Что ж, прямо сейчас я выделю вам обоим полдня. Пусть Бикки проведет тебе экскурсию и покажет все в академии. Бикки, расскажи ему также и о некоторых ограничениях», — Да, Лилин и Бикки кивнули и вышли из лаборатории. Это резиденция профессоров. Помощникам обычно не разрешается туда входить. Это торговый район, где помощники могут совершать сделки с другими. А здесь у нас располагается площадь заданий. На этой каменной стене вывешиваются разные миссии и уровни сложности. Помощники могут выполнять эти миссии и получать очки вклада и магические кристаллы. Голос Бикки был очень приятным для восприятия, да и сама она была прекрасна. Ее характер был очень живым. Настроение Лилина улучшилось после проведенного с ней времени. Они вдвоем прогуливались по академии. Путь выбирала преимущественно Бикки, которая вела Лилина. По пути она рассказывала о различных местах и ограничениях, которые встречались им по пути. Совершенно бессознательно они вошли в сад. «Фейл, молодец, хорошо, давай еще раз». Звук голосов привлек внимание Лилина. В центре сада была большая группа помощников. Крепкие на вид парни стояли группой, оживленно болтая. В центре толпы был юноша с яркими серебряными волосами и темно-зелеными глазами. Складывалось впечатление, что он обладал странной харизмой. Это старший Фейл. Он – гений. Он стал помощником второго уровня всего через полгода после поступления в академию. Глаза Бикки расширились, а ее лицо приобрело мечтательно сияющее выражение, когда она пробормотала эту поверхностную информацию. Судя по выражению ее лица, Бикки под впечатлением от этого Фейла. Лилин потер нос. «Бикки, Бикки, ах, что такое?» Только после того, как Лилин несколько раз позвал ее по имени, Бикки наконец отвела от гения свой взгляд. В этот момент ее лицо залилось легким румянцем. «Ой, я просто хотел спросить, почему здесь так много растений? Мы же под землей». Лилин понюхал красный цветок, который обладал сильным ароматом. «На потолке растет солнечный мох, он может излучать свет, который по своей структуре очень похож на настоящий солнечный свет, поэтому растения могут спокойно расти даже тут, под землей», — объяснила Бикки. «О». Лилин кивнул и задался вопросом, не должен ли он почаще приходить сюда в будущем, чтобы погреться под этим солнечным, ну или почти солнечным светом, ведь для человека, в конце концов, было очень губительным длительное отсутствие солнечного света. Увидев нежелание Бикки уходить, Лилин преднамеренно сделал вид, что он очень заинтересовался садом, чтобы дождаться момента, когда Фейл и другие уйдут. Бикки только тайком посматривала на Фейла, но, судя по всему, не собиралась смело подходить к нему, чтобы поприветствовать, даже после длительного ожидания. Это заставило Лилина предположить, что такое отношение Бикки к романтике можно считать редким явлением в этой академии. На академической площади часто публикуется график занятий на следующий день, и на выбор предлагается множество бесплатных публичных занятий. Как новичок, ты не можешь позволить себе пропустить их. Выйдя из сада, Бикки привела Лилина на академическую площадь и указала на большую деревянную доску. Перед ней было много других помощников, которые делали заметки. «Бесплатные публичные уроки? Значит, есть уроки, за которые нужно платить?» – спросил Лилин. «Именно, есть уроки, за которые требуется произвести платеж. За многие продвинутые темы требуют один магический кристалл на 10 уроков. Хотя они намного лучше, чем публичные уроки, они все еще несколько уступают знаниям наших собственных наставников». Бикки немного горько улыбнулась. «На самом деле, боюсь, что их единственное преимущество в том, что они дешевле». Лилин кивнул. С одной стороны был профессор, преподающий десяткам студентов, в то время, как с другой, был наставник, который преподавал индивидуальные уроки. Преимущества последнего были видны невооруженным глазом. Однако у него был и чип, поэтому способность к обучению у него можно было назвать выдающейся. Он был уверен, что преуспеет даже в большом классе. «С его помощью я, определенно, смогу спасти свои магические кристаллы», — погладил себя по подбородку Лилин. «У него осталось только два магических кристалла. Раньше, когда они проходили по площади заданий, он видел, что миссии, за которые наградой были магические кристаллы, обычно имели более трудные условия и требовали, чтобы их выполнял помощник хотя бы первого уровня. Прямо сейчас Лилин не отвечал этим требованиям. Что касается задач уборки, то все они либо выполняются заклинаниями и рабами, либо за них уже взялись другие. Мне просто некуда податься». Лилин был немного расстроен. Магические кристаллы были валютой в среде магов, а также были наиболее распространенным способом получить больше знаний в Академии. Без магических кристаллов его обучение и исследования будут затруднены. Хм, мне лучше сначала посетить эти публичные уроки и побыстрее стать помощником первого уровня. После того я рассмотрю вопрос о получении задания, чтобы заработать магические кристаллы. Вздохнул Лилин. И Чип, как продвигается составление карты Академии? Бип. 66,7% составлено, ответил Ичип. Перед Лилином появилось синее изображение, каждый слой здания Академии был показан и разделен на несколько частей, он выглядел как настоящий улей. В некоторых областях даже были подписаны названия, а объяснения Бипки по ним были выделены отдельным окном в стороне. Области, в которые можно было войти свободно, были обозначены зеленым цветом, а опасные участки были желтыми. Что касается областей, в которые даже Бипки не осмеливалась войти, то их Ичип обозначил красным цветом, что говорило об их чрезвычайной опасности. Лилин решил, что стоит пока обходить эти окрашенные в красный цвет зоны. Он даже решил не спрашивать о них, прежде чем достигнет помощника третьего уровня. «Сохрани карту». Лилин кивнул головой и попрощался с Бипки. «Бипки, спасибо, что сопровождала меня в течение этого дня. Я запомнил большинство важных областей Академии на данный момент. Это здорово». Бипки играла с маленьким белым цветком в руках. «Если будут вещи, которые ты не поймешь, то можешь обратиться ко мне». «Конечно». Лилин слегка улыбнулся. Попрощавшись с Бипки, Лилин съел свой обед и вернулся в отведенную ему комнату. Он начал практиковать технику медитации. Медитация мага – это непрерывное путешествие, только с ежедневной преданностью и настойчивостью можно достичь достаточной духовной силы, чтобы стать существом, которое может контролировать таинственные силы. И чип полезен только для анализа техники медитации. Что касается создания рун разума, то этот процесс полностью зависит от моей собственной духовной силы. А еще он немного опирается на мое понимание и способности. В этих областях Ичип мне не помощник. После медитации Лилин почувствовал, что его духовная сила усилилась на еще один крошечный шажок, а затем погрузился в глубокий сон. Глава 24. Помощник 1-го уровня. Помощник 1-го уровня – это, на самом деле, человек с более сильной духовной энергией, чем обычный человек. В то же время он способен перемещать частицы энергии и хранить их внутри своего тела, но являющийся новичком в создании концепции магической силы. Только помощник второго уровня сможет получить доступ к формуле магического заклинания и воспроизвести его в полной форме. Но как только их тело способно создать магическую силу, их статистические показатели будут увеличены за счет постоянного излучения, поскольку тело сопротивляется негативному эффекту внешнего излучения. Лилин имел свое представление о разнице уровней, по которым делились помощники, основываясь на данных из техники медитации. Ичип, собери все данные, которые я сегодня собрал, и начни их анализировать. Именно этим и занимался Лилин все последнее время. Он делал все возможное, чтобы собирать данные у других людей, не привлекая их внимания, и хранить данные в папках в своей памяти. Он создал папку с данными о духовной силе и о том, как ее преобразовать. Эти данные он получил на уроке вчера. Необходимая информация была слишком большой, а процесс преобразования можно было измерять в годах. Бип. Анализ завершен. Результат. Вся территория Академии Бездонного Леса Костей и прилегающих к ней областей загрязнена следами радиации. Самыми крупными источниками излучения являются маги, а также несколько экспериментальных установок и материалов. Хозяину предлагается держаться подальше от этих источников или увеличить сопротивляемость его тела. Как я и предполагал, во всей этой академии нет постоянно обитающих обычных людей, из-за вредоносных эффектов окружающей среды, которые вызывают маги и помощники. Что касается самих магов и помощников, кажется, они могут успешно противостоять этим эффектам. У обычного человека, скорее всего, продолжительность жизни в такой среде составит всего несколько лет. Лицо Лилина помрачнело, когда в его голове всплыл образы нескольких людей, в том числе Бикки и Крафта. Согласно показаниям испускаемого ими излучения, маг на самом деле является движущимся источником излучения. Каждый из них подобен маленькому ядерному реактору, но могут ли они использовать это излучение для развития? Лилин нахмурил брови. Независимо от этого, я должен поторопиться и стать помощником 1-го уровня. Чем дольше я буду подвергаться излучению, тем больше Ирон получит мое тело. Лилин был настроен решительно. В течение следующих 2 недель, Лилин знал, где каждый день находился Крофт, помогал в очищении экспериментальной лаборатории и разбирался в нескольких незначительных экспериментальных ресурсах. В этот период времени он увидел ученика Крофта, гениального Мерлина, который также являлся его старшим. Мерлин был чрезвычайно высоким и обладал замкнутым, молчаливым характером. Он постоянно занимался своими экспериментами. Он общался с Крофтом, но его взаимодействия с Лилином и Бекки были минимальными. Это может быть один из факторов, который помог ему добиться успеха в зельеварении. В свободное время он посещал бесплатные публичные уроки. Свободных уроков в Академии Бездонных Лесов Костей было не так много, и они состояли, в основном, только из истории магов, основ древнего языка Байрона, принципов магических заклинаний, основополагающих идей, анатомии и основ теории магических заклинаний. У профессоров публичных уроков всегда были мрачные выражения лиц, и они поспешно уходили сразу же после окончания времени, отведенного на урок. Мало того, что они не отвечали на вопросы помощников, так еще и выглядели так, словно каждый должен был им магические кристаллы. Это был публичный урок. В конце концов, то, что их вообще предоставляют, уже не так плохо. Лилин был спокоен. У него был и чип, который мог полностью записывать уроки. В будущем он всегда мог отобрать необходимую информацию для справки, пересматривая воспоминания. Что касается других помощников, они находились в значительно худшем состоянии. Если они не понимали, им всегда приходилось платить за получение информации от профессоров или других помощников. Лилин даже подумывал о том, чтобы заработать магические кристаллы, предоставив на продажу обработанную информацию этих публичных уроков. Сегодняшняя тема была довольно сложной. Этот образ анатомии бесплодной ящерицы демонстрировался всего несколько секунд. У меня даже не было времени, чтобы толком его рассмотреть. Пожаловался Билл. У нас нет выбора. Анатомия – это очень широкая и разнообразная наука. И изображений много, уроки никогда не закончатся, если их не будут демонстрировать достаточно быстро, ответил Лилин, сидя рядом с ним. Он был соседом Билла по комнатам, а еще они были новыми помощниками, поэтому часто посещали занятия вместе. Их дружеские отношения можно было считать очень хорошими. Что касается Каливера и других, в связи с тем, что они были назначены разным наставником и жили довольно далеко друг от друга, они почти не поддерживали связи. Занятия по анатомии у профессора Марлена являются предпосылками для более продвинутых тем, поэтому мы должны все это выучить. Билл был немного расстроен. Лилин, ты запомнил все, что было сказано раньше. Запомнить все невозможно, но я сделал заметки по большинству диаграмм и изображений, отображающих жизненно важные части тела. Лилин скрыл свой самый главный козырь. Так круто. Не мог бы ты подучить меня после занятий? Я готов раскошелиться на один магический кристалл. Решился Билл. Я хочу специализироваться в трансформации, поэтому мне необходимо преуспеть в анатомии. Нет проблем. Улыбнулся Лилин, кивая в знак согласия. Информации о немногих платных уроках или индивидуальных занятиях не разрешалось торговать друг с другом. Но что касалось публичных уроков, то такого ограничения в их отношении не было. Лилин поспрашивал в своем окружении, и оказалось, что помощники более высокого уровня не слишком интересуются такой жалкой зарплатой, в то время как помощники более низкого уровня не обладают уверенностью в своих навыках обучения и не отвечают необходимым требованиям. Следовательно, это очень помогало ему. Тем не менее, ты же знаешь, что мне нужно медитировать по ночам, поэтому давай запланируем уроки сразу после обеда. 1 час занятий в неделю. Как тебе такой вариант? Спросил Лилин. Нет проблем, ответил Билл. Это время было похоже на платные публичные уроки, но обучение проводилось один на один, поэтому цена казалась вполне справедливой. После обеда Лилин пошел в комнату Билла и обучал его анатомии. Через час он вернулся в свою комнату. Поигрывая магическим кристаллом в своей руке, Лилин кивнул головой. Билл знает, как себя вести, он даже заплатил аванс. Положив черный магический кристалл на кровать, Лилин снял стали черный мешочек и высыпал его содержимое туда же. В общей сложности 4 черных магических кристалла были брошены на кровать, что заставило их немного подпрыгивать на покрывале. Я, новый помощник, и проучился тут только 30 дней. Помимо Билла и некоторых других, никто не верит в мои способности. До сих пор я заработал только 2 волшебных кристалла. Ах, Как же трудно заработать деньги через репетиторство, и это занимает слишком много времени. Старший Мерлин может сварить случайное зелье и заработать на нем в 10 раз больше, продав его. Мастера зельеварения довольно редки среди магов, и для того, чтобы стать одним из них, нужны огромные инвестиции. Однако после достижения успеха, можно зарабатывать деньги в ужасающем темпе. Почти готово. У меня такое чувство, что сегодня я стану помощником 1-го уровня. После достижения этой планки я смогу перемещать частицы энергии в воздухе. Я не только смогу противостоять излучению в здании Академии, но и попытаюсь начать экспериментировать в основах зельеварения. Глаза Лилина вспыхнули от волнения, но очень скоро он сосредоточился, глядя на магические кристаллы, лежащие на кровати, проявляя сдержанность. Затем он уселся, скрестив ноги, на кровати и начал свою дневную медитацию. Воздух в комнате словно успокоился. Слышалось только слабое дыхание Лилина. Грудь Лилина двигалась легкими волнами, выражение его лица оставалось безмятежным, а под его веками виднелись лишь небольшие беспокойные движения глаз. Примерно через час несколько пятен черного света вышли из лба Лилина, словно мрачные светлячки. Эти пятнышки парили вокруг головы Лилина, пока, наконец, не вошли в отверстие его головы. Это выглядело немного жутким. Ху-ху. После того, как черные пятна света вошли в тело Лилина, он почувствовал, как все его тело содрогнулось. Мускулы его лица дрогнули, а большие градинки пота покатились вниз. Очень скоро он вернулся в мирное состояние. Через некоторое время Лилин открыл глаза. Я, наконец-то, добрался до планки помощника 1-го уровня. Эта скорость в полмесяца немного уступает обычным помощникам 4-го класса. Первоначально я рассчитывал продвинуться сюда за 5 дней, но решил остановиться, чтобы стабилизировать свою духовную силу. На этот раз было немного трудностей, преодоление которых можно было бы отнести к замедлению процесса. Одной из причин отдаления даты продвижения стала стабилизация духовной силы, а другой – поддержание низкого профиля. Обычный помощник 3-го класса должен потратить примерно месяц на то, чтобы стать помощником 1-го уровня после получения техники медитации. Что касается полумесяца, это было время, которое на тот же самый шаг необходимо помощнику 4-го класса. Лилин не хотел проходить никаких возможных испытаний, вызванных подозрениями о неправильном определении его способностей. Если и чип будет обнаружен, то, вероятнее всего, он не только потеряет его, но и сама жизнь Лилина может оказаться в опасности. В конце концов, теперь и чип претерпел изменения, произошедшие с ним после перемещения в новое измерение. Он уже слился с душой Лилина и просто не может быть разделен с ним. Согласно оценкам Ичипа, духовная сила помощника 1-го уровня примерно вдвое больше, чем у среднестатистического взрослого. Более того, у духовной силы, кажется, есть своя собственная жизнь, которая сильно притягивает к ней другие энергетические частицы. Лилин протянул руки и слой черного цвета обернулся вокруг его ладоней, словно слой сахарной ваты. Он также почувствовал легкий холодок. «Я обладаю наивысшей элементальной близостью к тьме и выбрал развитие по пути элемента тьмы. Это был план, который я поставил перед собой уже довольно давно. Что касается частиц энергии огня и других элементов, я просто оставлю их на будущее, чтобы использовать их в своих интересах». Лилин пару раз щелкнул пальцами, после чего на его руке сформировался слой слабого синего цвета. Затем последовал слой пара, из-за которого одежда Лилина стала влажной. Это похоже на прием душа. Лилин улыбнулся, а затем появился красный свет. Когда тело Лилина было окутано красным светом, от его тела исходили водяные пары. Очень скоро жидкость полностью испарилась, а воздух в комнате стал немного влажным. После того, как я стал помощником, я могу использовать различные энергетические частицы для простых повседневных действий. Это действительно удобно. Лилин снова обратился к Ичипу. Ичип, ты записал процессы, которые происходили ранее. Бип. Запись успешно создана, пожалуйста, укажите имя. Простое использование элемента воды и элементарных частиц энергии стихии огня. Бип. Переименование выполняется. Идет сохранение в банке данных. С помощью ИЧИПа Лилин обладал одной из лучших способностей к пониманию использования энергетических частиц среди помощников 1-го уровня. Лилин улыбнулся, но когда он собирался встать, он вдруг почувствовал головокружение. «Я перерасходовал свою духовную силу». Лилин быстро осознал причину и горько улыбнулся. Духовная сила помощника 1-го уровня все еще слишком маленькая. Чтобы свободно использовать энергетические частицы в повседневной жизни, я должен быть как минимум помощником 3-го уровня. Лилин потер виски. Я уже помедитировал сегодня, так что я могу лечь спать, чтобы пополнить свою духовную силу. Он поспешно улегся на кровати и глубоко заснул. На следующее утро Лилин был наполнен энергией, когда он встал с кровати и направился в экспериментальную лабораторию наставника Крафта. Ау, это движение энергии. Беловолосый Крафт был поражен и сразу же уставился на Лилина, едва тот переступил порог. Лилин, ты прорвался. Да, Лилин смиренно склонил голову. Прошло всего 20 с лишним дней с тех пор, как ты начал медитировать. Кажется, что твои способности среди помощников 3-го класса можно считать выдающимися, и это почти достигает уровня помощников 4-го класса. Крафт с удовлетворением улыбнулся.